Глава 11. Он ничего не может мне сделать. Будь он хоть кто, хоть сам дьявол. Звездоходы рассказывали, случалось и такое. Но и дьявол пасовал перед Галахадом. Если, конечно, осветить его перед использованием. Костя неуклюже протиснулся в каюту и тут же закрыл за собой дверь. На всякий случай, с трудом орудуя пальцами в толстенных перчатках, закрыл ее на замок. «Если кто-то и выберется отсюда, то только я один. Зарубите себе это на носу. Вернее, я вам зарублю. Вот этим самым мачете». Снова тот же взгляд. То же спокойное, расчетливое внимание. Никаких эмоций. Одна лишь оценка его как возможной мишени. И страшное кресло прямо перед ним. Кратов набросил на шлем светофильтр. Цвета исказились, стерлись. Красное стало серым. «Вы ничего мне не сделаете, сволочи!» — громко сказал Костя, выставив перед собой бритвенно-острое мачете, позаимствованное из набора средств специальной экипировки, тех, что до сей поры ни разу не сгодились на этой планете. Но ничего и не происходило. Чела в боксе продолжала возиться и скрестись. Чучело стрелохвоста торчало на прежнем месте, никак не проявляя заключенной в нем зловещей силы. Да и взгляд этот неприятный, похоже, попросту мерещился. Костя перевел дух. Расслабил напряженные плечи, переложил мачете в левую руку, поискал глазами что-нибудь подходящее, простыню либо скатерть, чтобы укрыть Фроста. Стрелохвост бесшумно возник рядом, словно красная молния чиркнула в неподвижном воздухе. Очевидцы так и описывают. Вот он за десятки метров, а вот он уже здесь и готов убивать, полосовать своими стальными клешнями, сечь ядовитой стрелой. Неудивительно, что Фрост был застигнут врасплох. Любой на его месте был бы обречен. Растопыренные клешни скребнули по нагрудной броне Галахада. Костя вскрикнул, покачнулся, но устоял, а затем обрушил на голову твари свой мачете. Лезвие прошло насквозь, почти не встретив сопротивления. Хитиновые пластины легко расступились, под ними обнажилась пустота. Зомби. Самые настоящие зомби. Обезглавленное тулово, такое же пустое, уже вслепую размахивало клешнями, по скорпионе выгибало хвост, чтобы зацепить противника иззубренной стрелой. Кратов с размаху рубил по нему, содрогаясь от омерзения, смешанного с жутковатой оторопью. Потом догнал корчащийся хвост, который еще жил и пытался уползти под кресло, и растоптал его. Пчела прекратила возню. Подобрала лапы и застыла. Кратов шагнул к ней, поигрывая мачете. «Как бы я хотел», — сказал он непослушными губами. «Если бы можно было». Он остановился на полдороги. «Нельзя», — подумал он. «Ничего тебе нельзя. После того, что ты натворил, а ей можно все, справедливость на ее стороне. И это не ты будешь мстить ей за Фроста, а она тебе, и за Улей, и за себя, да и за Фроста, кстати, тоже. Господи, смилуйся над нами».